о постах. Исчисление периодов очищения организма человека, постов, производится только по даарскому круголету числа Бога. Само слово «пост» есть аббревиатурное сокращение древнего общеславянского образного выражения по первым буквицам слов. Полное очищение собственных телес сотворяша. Данная система соблюдения постов в древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов позволяет нашему организму очиститься и перестроиться с одного вида пищи на другой. Посты, кои соблюдаемы всеми общинниками и прихожанами древнерусской инглиистической церкви православных староверов-инглингов. Святый пост. 9 дней. Одна славянская неделя. С Рамхат 22 дня по Рамхат 31 дня. В этот период времени православным староверам-инглингам непозволительно употреблять мясную, рыбную, жирную белковую, яйца, масло, молоко и острую пищу. В пищу в эти дни староверам необходимо употреблять утром и вечером овощи, фрукты, ягоды, зерновые и зернобобовые, а днем воду, соки, травяные чаи. Это связано с подготовкой организма к переходу на раннеконсервируемую пищу. Дождь Божий пост. 18 дней. Две полные славянские недели. От 1 по 18 биелет. В этот период времени православные староверы-инглинги готовят себя к переходу от раннеконсервируемой пищи на полностью консервируемую пищу, соление, копчение и прочее. В период поста староверам непозволительно употреблять в пищу мясо, жирную рыбу, яйца, белый хлеб, жирные молочные продукты, сливки, сметану и сливочное масло. Растительное масло можно употреблять. Из хлебных изделий можно вкушать серый и ржаной хлеб, особенно испеченный из полуночной опары. Остальные продукты вкушаются так же, как и в Святый пост. Для улучшения обмена веществ днем рекомендуется употреблять кислую капусту или гречневую кашу. Чистый пост. 18 дней, 2 полные славянские недели. От 22 по 40 гейлет. В этот период времени староверам непозволительно употреблять пищу мясную, жирную, кислую, квашеную, а также яйца. Любое животное и растительное масло в чистый пост запрещено. Можно нежирную рыбу, кроме жареной, крупяные каши на пару, макаронные изделия, серый и ржаной хлеб, орехи, ягоды, соки, травяные чаи и в малых количествах зернобобовые. Во вторую неделю чистого поста постепенно вводится свежая растительная пища, зеленый лук, редис и так далее. Великий пост. 3 на 10 дней. Полторы славянские недели. От 22 по 35 дайлет. В этот период непозволительно употреблять жирную мясную пищу, кроме мяса курицы и кролика, жирную рыбу, масло, кроме растительного, молочные продукты, сливки, сметану. Все остальное нежирное можно вкушать. Светлый пост. 18 дней, 2 полные славянские недели. От 33-го вейлета по 9-е хейлет. В этот период времени позволительно употреблять только утром и вечером одну лишь растительную пищу. В святый день Бога Купала, который совпадает со светлым постом, можно есть мясо любой жирности, но оно обязательно должно быть приготовлено на живом огне, костер, запаленный от добытого живого огня. Однодневный пост. Каждый седьмой день девятидневной недели, согласно заповеди Сварога, почитайте три дня в неделе, третий, седьмой и девятый. В этот день рекомендуется воздержаться от принятия пищи вовсе. Исключение составляют соки, вода, компоты без ягод, травяные чаи и кисель. Если однодневный пост совпадает с праздником, то в этот день мы не постимся, а соблюдаем праздник. Не соблюдают посты малые дети до 12 лет, беременные и кормящие матери, старцы и старицы после 60 лет, воины, несущие караульную службу, а также раненые и больные, так как им необходимо питаться для обретения дополнительной силы и здоровья.